Опять сказал: «Если, сидя в келии, совершаешь ты в молчании службу Богу, и сердце твое преклоняется к чему-либо, что не есть Божие, ты же думаешь, что это не грех, что это помыслы, а не грех, то знай, что служба, совершаемая тобой в молчании, не есть истинная. Если ты говоришь: Бог приемлет службу сердечную, которую совершил я в молчании, то должен согласиться, что и когда сердце твое слагается со злом в молчании, молчание вменяется тебе в грех пред Богом». Спросил я его, и он мне сказал, что не находящий помощи во время брани и миру верить не может. Опять сказал об учительстве, что сему делу страх присущ, как бы не погрешить против того, чему учишь, ибо, коль скоро погрешишь, не можешь научить. Сказал опять о причащении: «Горе мне, горе мне! Ибо если я общусь с врагами Бога, то какое же мне общение с Ним? Итак, в суд себе и в осуждение причащаюсь я. Ибо вот какое слово говорим мы: святая святым, то и святым подобает принимать сии святые тайны. Но если я свят, то кто же суть эти, действующие во мне?» Спросил я его, говоря, что есть страх Божий. И он сказал мне, что человек, склоняющийся на что-либо, что не есть Божие, не имеет страха Божия. Спросил я его еще, что есть раб Божий. И он сказал мне, что доколе кто работает страстям, да то ли не может почитаться рабом Божиим, но того он есть раб, кем обладается. Сказал опять: «Горе мне, горе мне, что не подвязался очистить себя, чтобы получить милость. Горе мне, горе мне, что не подвязался восторжествовать над врагами моими в брани, чтобы царствовать со Христом. Ибо как возможен рабствующий другим приблизиться к Царю своему? Горе мне, горе, что лежит на мне имя Твое, Господи, работаю я врагам Твоим. Горе мне, горе мне, что вкушаю снеди, коими гнушается Бог мой, и за это Он не исцеляет меня». Посетил я его, когда он был болен, и нашел его сильно страдающим. Увидев печаль сердца моего по причине страдания его, он сказал мне: «Только подвергаясь таким немощам, едва могу вспомянуть о горьком часе он. Здоровье же по плоти не полезно для таких занятий. Она ищет крепкого здравия, чтобы вражествовать против Бога. А древо, напояемое каждодневно, не иссыхает и не перестает приносить плоды по роду своему». Опять сказал: «Человеку потребно сердце мужественное и великое, чтобы пищись о хранении заповедей Божьих». Опять сказал: «Горе мне, горе мне, что имею пред собой обвинителей, которых знаю и которых не знаю, и не могу отречься. Горе мне, горе мне, что имею обвинителей, и как могу встретить Господа моего и святых его, когда враги не оставили ни одного члена моего здравым пред лицом его». Спросил я его, что потребно делать безмолвствующему. И он сказал мне: «Безмолвнику потребны три следующие добродетели: страх непрестанный, всегдашняя молитва и непрерывное непослабление сердцу своему». Опять сказал, что человек безмолвствующий должен хранить себя, чтобы ни одного слова не услышать неполезного ему, потому что это губит труд его. Опять сказал об Аве Серапионе, что когда один старец спросил его: «Сотвори любовь, скажи мне, каким ты себя видишь?» И он ответил: «Я похож на того, кто, находясь на башне и смотря вовне, помывает проходящим, чтобы они не приближались к нему». А вопрошавший его старец сказал ему: «Я же вижу себя, что я как бы сделал ограду вокруг и запер ее железными запорами, так что, когда кто стучится, я не узнаю, кто там, или откуда пришел, или чего хочет, или каков он, и не отворяю ему, пока не уйдет». Сказал опять: «Кто ищет Господа с болезнованием сердечным,